На следующей ферме я с изумлением обнаружил в себе садистскую жилку. Хозяин славился свиньями крупной белой породы. Он продавал матку за границу, и у нее надо было взять кровь для проверки на бруцеллез. Извлечь несколько кубиков крови из ушной вены, сопротивляющейся свиньи, — это задача, ввергающая в дрожь и заматерелых ветеринаров, а поручить ее студенту было явной подлостью. Но его самоуверенная просьба в начале вечернего объезда словно усыпила мою совесть. Я протянул ему шприц, не дрогнувшей рукой. Работник сунул матке в рот веревочную петлю и крепко затянул пятачок, зацепив за клыки. Это обычный способ, вполне безболезненный, но матка принадлежала к тем свиньям, которые не терпят никаких посягательств на свою особу. Она обладала редкой дородностью и, едва почувствовав во рту веревку, разинула его, как могла шире, с протяжным, обиженным визгом. Силой этот звук был необычайный. Она продолжала тянуть ноту, словно и не думая переводить дух. Перекричать ее нечего было и мечтать. Я только смотрел, как Кармоди под этот оглушительный аккомпанемент наложил резиновый жгут на основании уха, протер поверхность спиртом и воткнул иглу в небольшой сосуд, но безрезультатно. Он попробовал еще раз, однако шприц упрямо оставался пустым. Еще 2-3 попытки, и, чувствуя, что голова у меня вот-вот развалится на куски, я вышел из свинарника в благословенную тишину двора. Я неторопливо обогнул свинарник и минуту 2 постоял, любуясь видом у дальнего его конца, где визг звучал почти глухо. Но когда я вернулся внутрь, он ввинтился мне в уши, как пневматическое сверло. Совсем взмокший Кармоди, глаза у него заметно вылезли на лоб, при моем появлении оторвал взгляд от уха, который продолжал бесплодно ковырять иглой. «Хорошенького понемножку», — подумал я, жестом показал студенту, что хочу попробовать сам, и по счастливой случайности сразу же наполнил шприц темной кровью. По моему знаку работник убрал веревку, и свинья, смолкнув, как по мановению волшебной палочки, принялась благодушно рыться пятачком в соломе. «Теперь ничего особенно любопытного не ждите», — сказал я, старательно изгоняя из голоса малейший намек на злорадство, когда мы отправились дальше. «Бычок с опухолью на нижней губе, но стадо интересное, одни голуэй». Причем эта группа зимовала на пастбище, и закалены они все как на подбор. Кармоди кивнул. Любая моя попытка расшевелить его разбивала со стену холодного безразличия. Для меня же это черное полудикое стадо всегда таило особое обаяние. Имея с ними дело, никогда нельзя предугадать заранее, что тебя ждет. Иногда их удавалось изловить для осмотра, иногда нет. Когда мы подъезжали к ферме, справа от нас по неровному склону холма скатилась черная волна, примерно из 30 бычков. Работники гнали их через редкие кусты дрока и чахлые купы деревьев туда, где 2 каменные стенки смыкались под острым углом. Один работник помахал мне. «Попробуем веревку на него накинуть, когда он со своими дружками в стенку упрется. Такой подлюга, что на лугу к нему и не подступишься». Они продолжали кричать, размахивать руками, метаться из стороны в сторону. Но, наконец, бычки сбились в тесную кучку в углу, тревожно косясь. Их косматые черные загривки словно купались в пару, поднимавшемся от разгоряченных боков. «Вон он, у него эта штука на морде!» — работник указывал на крупного бычка в центре. Еще не договорив, он начал проталкиваться к нему. Мое преклонение перед йоркширскими сельскими рабочими получило новую пищу, пока я следил, как он пробирается между мечущимися, брыкающимися животными. «Как я веревку накину, все хватайте тот конец! Одному его не удержать!» — распорядился он хрипло, почти достигнув своей цели. В его умении сомневаться не приходилось. Уверенным движением он точно набросил петлю на шею бычку. «Попался!» — крикнул он. «Веревку хватайте! Теперь он от нас не уйдет!» Словно в ответ бычок оглушительно замычал и ринулся вперед. Работник с отчаянным воплем исчез в гуще черных тел. Веревка ускользнула из-под наших рук. Но когда бычок промчался мимо Кармоди, тот инстинктивно вцепился в проползавшую перед ним веревку и повис на ней. Я завороженным взглядом следил, как человек и бык несутся через луг. Они удалялись в сторону дальнего склона. Бычок летел, пригнув голову. Работая ногами, как скаковая лошадь, студент тоже бежал, что есть мочи, но, выпрямившись, обеими руками сжимая натянутую веревку с видом непреклонной решимости. В своей роли беспомощных зрителей работники и я молча смотрели, как бычок внезапно свернул влево и скрылся за невысокими деревцами. Казалось, прошли минуты, прежде чем он вновь появился, хотя на самом деле это заняло считанные секунды. Но мчался он теперь еще быстрее. Черной молнией мелькая между кустами. Против всякого вероятия Кармоди все еще держал веревку и все еще сохранял вертикальную позицию, но длина его шага увеличилась до немыслимости, и казалось, что ноги его попеременно касаются дерна через каждые 20 футов, если не больше. Я подивился такому упорству, но развязка приближалась неумолимо. Еще несколько гигантских парящих прыжков, и он хлопнулся наземь ничком, но веревки не выпустил. Бычок, припустив еще пуще, повернул в нашу сторону, играючи, волоча за собой неподвижное тело, и я содрогнулся, заметив, что путь его лежит по длинному ряду коровьих лепешек. И вот когда Кармоди лицом вниз проволочился через третью, я вдруг почувствовал, что он мне нравится. Его руки, наконец, разжались, но он продолжал неподвижно лежать, и я кинулся к нему на помощь. Поднявшись, он коротко меня поблагодарил и невозмутимо устремил взгляд на дальний край луга, на зрелище, знакомое каждому сельскому ветеринару. Его пациент, сотрясая землю тяжким топотом, исчезал в необъятном просторе. Узнать Кармоди было трудновато. Его лицо и одежду сплошь облеплял навоз, из-под которого кое-где, словно боевая раскраска, проглядывали желтые полоски истина. От него разило, как из открытой двери хлева. Он был укушен собачонкой. Весь день его преследовали неудачи, и все-таки каким-то образом он не был побежден. Я улыбнулся про себя. Просто этот молодой человек не подходил под обычные мерки. Если я вижу что-то незаурядное, я его распознаю. Кармоди оставался у нас 2 недели, и после этого первого дня мы с ним более или менее поладили. Нет, конечно, не так, как с другими студентами. Барьер сдержанности так и не исчез. Он часами сидел над микроскопом, изучая мазки крови, соскобы, капельки молока, и каждый день собирал новый материал для анализов, не пропуская ни единого мало-мальски интересного случая. Он вежливо принимал мое приглашение выпить пиво после вечернего объезда, но мы с ним не смеялись и не перебирали события дня, как с другими практикантами. Меня не оставляло ощущение, что ему не терпится поскорее взяться за свои записи и пробы. Но я не обижался. Наоборот, такое соприкосновение с умом истинно-научного склада меня очень занимало. И он совершенно не походил на привычный тип усердного зубрилы. Интеллект его был холодным и острым. Наблюдая за его работой, я кое-что почерпнул и для себя. В следующий раз я встретился с Кармоди через 20 с лишним лет. Я видел его фамилию в рекорд, первый в списке выпускников его года, а затем он исчез в лабиринтах мира научных исследований и вновь появился уже со степенью, к которой год за годом добавлялись все новые степени и ученые звания. Порой я натыкался на его фамилию под неудобоваримой статьей в каком-нибудь специальном издании, и становилось все привычнее встречать в новых работах ссылки на выводы доктора Кармоди. Вживе я увидел его на банкете, почетного гостя, международную знаменитость, отмеченную всевозможными премиями и отличиями. Сидя за боковым столиком в углу, я слушал его мастерскую ответную речь, как нечто само собой разумеющееся, великолепное владение предметом, блистательное изложение. Так я же еще когда мог предсказать все это? Потом мы встали из-за стола, он переходил от группы к группе, здороваясь, разговаривая, а я с почтением взирал на приближающуюся внушительную фигуру. Кармоди и в юности был крупен, но сейчас фрак обтягивал неправдоподобно массивные плечи. Сияющий белизной необъятный пластрон плотно облегал выпуклость брюшка, и он производил впечатление гиганта. Проходя мимо, он остановился и взглянул на меня. Хэриот, если не ошибаюсь, благообразное румяное лицо все так же дышало спокойной силой. Совершенно верно. Рад вас снова видеть. Мы обменялись рукопожатием. — И как у вас дела в Дарроуби? — Да все обычно, — ответил я. — Работа не в проворот. Если у вас будет настроение, приезжайте помочь. Кармоди кивнул вполне серьезно. — С большим бы удовольствием. Мне это бы очень полезно было. Он сделал шаг и остановился. — Но если вам потребуется взять кровь у свиньи, пожалуйста, сразу же меня вызовите. Наши взгляды встретились, и в ледяной голубизне его глаз вдруг затеплилась веселая искорка. Он пошел дальше. Я еще смотрел на его удаляющуюся спину, когда кто-то ухватил меня за локоть. Брайан Миллер, такой же никому неизвестный, счастливо практикующий ветеринар, как и я. — Идемте, Джим, угощаю, — сказал он. Мы прошли в буфет и взяли две кружки пива. — Уж этот мне Кармоди, — объявил Брайан. — Ум, конечно, огромный, а так сухарь из сухарей. Я отхлебнул, посмотрел в кружку и, помолчав, ответил. — Ну, не скажите. Бесспорно, он такое впечатление производит, но человек он что надо. Ни один ветеринар не любит, чтобы ему затрудняли работу, и, продолжая нащупывать ягнят, я не сдержал раздражения. — Право же, мистер Китсон, — сказал я сердито, — вам следовало бы вызвать меня пораньше. Сколько времени вы пытались помочь ей разродиться? Фермер что-то буркнул с высоты своего роста и пожал плечами. — Да самый чуток, недолго, в общем-то, полчаса, час. — Куда там? Ну, может, минут пяток. Мистер Китсон нацелил на меня острый нос и хмурый взгляд. Впрочем, это было его обычное выражение. Я никогда не видел, чтобы он улыбался. А представить себе, что его обвислые щеки колыхнутся от веселого смеха, было и вовсе невозможно. Я скрипнул зубами и решил молчать. Но я-то знал, что за пяток минут стенка влагалища не могла бы так распухнуть, а ягнята стать сухими, точно наждачная бумага. И ведь предлежание было правильным. Головное у одного, тазовое у другого. Но только, как часто бывает, задние ножки одного лежали по сторонам головы второго, создавая иллюзию, будто они принадлежат ему же. Я готов был побиться об заклад, что мистер Китсон вдосталь повозился тут своими грубыми лапищами, упрямо стараясь вытащить эту головку и эти ножки обязательно вместе. Да вызови он меня сразу. Мне и минуты бы не понадобилось. А теперь вот ни дюйма свободного пространства. Работать приходится одним пальцем, и все без толку. Вот если бы всеми пятью. К счастью, нынешние фермеры редко устраивают вам такие сюрпризы. Во время окота я обычно слышу: «Ну нет, я пощупал и сразу понял, что это мне не по зубам». Или же: как на днях мне сказал хозяин овчарни, двоим с одной маткой возиться, да разве ж это дело, по-моему, лучше не скажешь. Но мистер Китсон принадлежал к старой школе, и ветеринара звал, только перепробовав все остальное, а, прибегнув к нашим услугам, обычно оставался очень и очень недоволен результатами. — Бесполезно, — сказал я, извлекая руку и быстро прополаскивая ее в ведре. — Надо что-то сделать с этой сухостью. Я прошел по всей длине старой конюшни, превращенной во временный приют для ягнящихся овец, и вынул из багажника тюбик с кремом. На обратном пути я расслышал слабый стон где-то слева. Освещена конюшня была слабо, а самый темный угол был еще отгорожен старой дверью, снятой с петель. Я заглянул в этот импровизированный закуток и с трудом разглядел лежащую на груди овцу. Голова ее была вытянута, ребра поднимались и опадали в ритме частого трудного дыхания. Так дышат овцы, испытывая непрерывную боль. Иногда она тихо постановала. — Что с ней такое? — спросил я. Мистер Китсон угрюмо поглядел на меня из противоположного угла. — Вчера окатилась, да неудачно. — Как неудачно? — Ну, ягненок один, крупный, а нога назад завернута. — И вы так его и вытащили с завернутой ногой? — А что еще делать-то было? Я перегнулся через дверь и приподнял хвост, весь в кале и выделениях. Я даже вздрогнул, таким там все было синим и распухшим. Ею следовало бы заняться, мистер Китсон. — Да нет. В голосе фермера послышалась досада. — Ни к чему это. Посмотрите вы ее, не посмотрите, все едино. — Вы думаете, она умирает? — У-у-у. Я провел ладонью по ее голове. Губы и уши холодные. Пожалуй, он прав. — Так вы уже Меллоку позвонили? Ее надо бы поскорее избавить от лишних страданий. — Да позвоню я, позвоню! Мистер Китсон переступил с ноги на ногу и отвел глаза. — Я прекрасно все понял. Он твердо намеревался предоставить овце страдать до конца. Может, еще и оклемается. Пора окота всегда была для меня полна радости и удовлетворения, но тут передо мной была другая сторона медали. В сельском календаре это лихорадочное время, добавляющее к обычным заботам сразу кучу новых хлопот, и в некоторых отношениях оно истощает все резервы силы и фермеров, и ветеринаров. Буйный поток новой жизни оставляет по берегам исковерканные обломки овец, слишком старых для последней своей беременности, ослабленных болезнями вроде фасциолеза или токсемии, страдающих воспалением суставов или просто окатившихся неудачно. Нет, нет, да и наткнешься в каком-нибудь темном углу на такую овцу, брошенную там без всякой помощи, авось сама оклемается. Я молча вернулся к своей пациентке. Крем сыграл свою роль. Я смог вести дальнейшее обследование почти всеми пальцами. Надо было решить, с какого ягненка начать. Но поскольку голова уже продвинулась относительно далеко, логично было заняться тем, кому она принадлежала. С помощью фермера я водворил задние ноги овцы на тюк соломы и, используя наклон, осторожно отодвинул ножки в глубину. В освободившемся пространстве мне удалось зацепить скрюченным пальцем передние ножки, отогнутые вдоль ребер назад, и вывести их в проход. Еще колбаска крема, еще несколько секунд осторожных маневров, и ягненок появился на свет, но слишком поздно. Крохотное существо было мертво, и, как всегда, при виде крепкого красивого тельца, которому не хватало только искры жизни, меня захлестнула горькая волна разочарования. Я торопливо намазал руку еще раз и нащупал второго, отодвинутого вглубь ягненка. Места теперь было много, и мне удалось зацепить его всей кистью, а остальное было делом минуты. О том, что второй ягненок жив, казалось, не могло быть и речи, и я просто торопился помочь овце. Однако едва я извлек его как, ощутив холод окружающего воздуха, он судорожно дернулся, и, держа в ладонях мягонькое, пушистое, шевелящееся тельце, я понял, что все в порядке. Странно, как часто так случается. Вытаскиваешь мертвого, уже давно тронутого разложением ягненка, а позади него ждет своей очереди живой. И все-таки это была нежданная радость. У меня полегчало на душе, когда я очистил его рот от слизи и подложил к матери, пусть оближет. На всякий случай я проверил, не спрятался ли за ним еще и третий, но ничего не обнаружил и распрямился. «Ну, особых повреждений нет, и, думаю, ей ничего не грозит», — сказал я. «Не могли бы ли вы принести мне чистой воды, мистер Китсон? Будьте так добры». Фермер вылил грязную воду на пол и вышел из конюшни. В наступившей тишине до меня донеслись звуки тяжелого дыхания овцы в темном углу. Я попытался отогнать от себя мысль о том, что ей еще предстоит вытерпеть. Сам я скоро отправлюсь по другим вызовам, потом пообедаю, начну вечерний объезд. А здесь, в темном, унылом углу, бедное животное будет долго и мучительно агонизировать. Сколько времени продлится это умирание? Сутки? Двое суток? Нет, не могу. Надо что-то сделать. И, припустив бегом к машине, я схватил флакон с нембуталом, большой шприц на 50 кубиков, и метнулся назад в конюшню. Одним прыжком, перемахнув через старую дверь, набрал в шприц 40 кубиков и ввел их в брюшную полость умирающей овцы. Я выпрыгнул наружу, пронесся через конюшню, и когда появился мистер Китсон с полным ведром, с невинным видом стоял там, где он меня оставил. Растеревшись полотенцем, я надел пиджак и взял бутылку с антисептическим средством, а также тюбик с выручившим меня кремом. Мистер Китсон пошел впереди меня по проходу и по дороге заглянул в отгороженный дверью угол. «Ну, ей уже недолго осталось», — буркнул он. Я посмотрел через его плечо. Овца уже не задыхалась и не стонала. Бока ее чуть приподнимались и опадали равномерно и редко. Глаза были закрыты. Она погрузилась в сон, который незаметно перейдет в тихую смерть. «Да», — сказал я, — «она явно слабеет. Думаю, теперь уже скоро». Не удержавшись, я добавил, — «Вы потеряли эту овцу и того ягненка, а ведь я почти, наверное, спас бы их для вас, если бы вы дали мне такую возможность». Быть может, мои слова произвели впечатление на мистера Китсона. Во всяком случае, через несколько дней он вызвал меня к овце, который сам явно не помогал разродиться. Она паслась на лужке перед домом, битком набитая ягнятами, такая бочкообразная, что еле передвигала ноги, но вид у нее был здоровый и веселый. «Прямо чертов клубок какой-то!» — угрюмо объяснил мистер Китсон. — Я две головы нащупал, а ног-то не разберешь сколько, совсем запутались, черт их дери. — Но вы не очень старались распутать? — Да нет, и не трогал ничего. — Несомненный прогресс. Мистер Китсон ухватил овцу за шею, а я опустился позади нее на колени и обмакнул руки в ведро с водой. Против обыкновения утро выдалось теплое. Вообще-то... Время, когда в Йоркшире ягнятся овцы, в моей памяти прочно связано с резким ветром, гуляющим по жухлой траве на склонах, с растрескавшейся кожей на руках, с пальцами, ноющими от холода, перчатками, шарфами, онемевшими кончиками ушей. Уроженец Глазго, я год за годом ждал теплой душистой весны, такой обычной на западе Шотландии. Вот уже 30 лет прошло, а я все жду. И в душу ко мне медленно закрадывается подозрение, что в Йоркшире я ничего подобного никогда не дождусь.